Вот ты бы его и любил. Как, батюшка, его не любить? Что, ты можешь его любить? Как же, батюшка? Я, батюшка, его и всегда люблю. Ну вот и молодец. Спасибо, батюшка. Теперь, значит, тебе остается креститься. Он и тебя спасет. Дикарь молчит. Что же, говорю, приятель, что ты замолчал? Нет, батюшка. Что такое нет, батюшка? Не спасет, батюшка. За него зайсан бьет, шаман бьет, лама Олешков сгонит. Да, вот главная беда. Беда, батюшка. А ты и беду потерпи за Христа. На что, батюшка? Он, батюшка, жалостливый. Как я дохнуть буду, ему самому меня жаль станет. На что его обижать? Хотел было сказать ему, что если он верит, что Христос его пожалеет, то пусть верит, что он же его может и спасти. Но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христос у этого человека был в числе его добрых и даже самых добрых божеств. Да только не из сильных. Добр да не силен, не заступается, ни от зайсана, ни от ламы не защищает. Что же тут делать? Как дикаря переуверить в этом, когда Христову сторону поддержать не с кем, а для той много подпор? Католический проповедник в таком случае схитрил бы, как они в Китае хитрили. Положил бы Будде к ногам крестик, да и кланялся. И ассимилировав и Христа, и Будду, кичился бы успехом. А другой новатор втолковал бы такого Христа, что в него и верить нечего, а только... Думай о нем благопристойно, и хорош будешь. Но тут и это трудно. Чем этот мой молодец станет раздумывать, когда у него вся думалка комом смерзлась, и ему ее оттаять негде? Припомнилось мне, как Карл Эккартсгаузен превосходно в самых простых сравнениях умел представлять простым людям великость жертвы Христова пришествия на землю, сравнивая это... Как бы кто из свободных людей, по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался, чтобы терпеть их злонравие. Очень просто и хорошо, но ведь у моего слушателя, благодаря обстоятельствам, нет больших злодеев, как те, от кого он бегает из страха, чтобы его не окрестили. Нет у него такого места, которое могло бы произвести ужас в сравнении с страшным местом его всегдашнего обитания. Ничего с ним не поделаешь, ни Массильоном, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеном. Вот он себе тычет орстелем в снег, да помахивает. Рожа обмылком, ничего не выражает. В гляделках, которые стыд глазами звать, ни в одном ни искры душевного света. Самые звуки слов, выходящих из его гортани, какие-то мертвые. В горе ли, в радости ли, все одно произношение. Вялое и бесстрастное. Половину слова где-то в глотке выговорит, половину в зубах сожмет. Где ему с этими средствами искать отвлеченных истин? И что ему в них? Они ему бремя. Ему надо вымирать со всем родом своим, как вымерли ацтеки, вымирают индейцы. Ужасный закон. Какое счастье, что он его не знает, и знай, тычет себе орстелем. Тычет направо, тычет налево. Не знает, куда меня мчит, зачем мчит. И зачем, как дитя простой душою, открывает мне во вред себе свои заветные тайны. Мал весь талант его, и благо ему, мало с него спросится. А он все несется, несется в безбрежную даль и машет своим орстелем, который, мигая перед моими глазами, начал действовать на меня, как маятник. Меня замаячило, эти мерные взмахи, как магнетизерские пассы, меня путали сонной сетью. Под темя теснилась дрема, и я тихо и сладко уснул. Уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую душу живую. Глава 7. Я спал очень крепко. И, вероятно, довольно долго. Но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло, и я сижу, накренясь на бок. Я в полусне еще хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад, а вокруг все воет. Что такое? Хочу посмотреть, но нечем смотреть, глаза не открываются. Зову своего дикаря: «Эй, ты, приятель, где ты?»